Глава 10. Испытание 2. Слушая, как Кур и Горош обсуждают тактики по взаимодействию в двойке, я все больше убеждался, что прав. Демоны всю жизнь жили с убеждением, что по-другому и быть не может. А для меня сразу же бросаются в глаза слабые места. Нет, на первый взгляд все смотрится логично. Сначала работает пятерка, потом, если кто-то из нее погибает, то она разбивается на две двойки, а дальше логика заканчивается. Что делать третьему в случае еще одной неудачи? Ну тут ладно, как оказалось, двойки, если и пропускают удары, то погибают обычно сразу вместе. Но меня гораздо больше смущает тот факт, что искусство сражения демонов, прежде всего, заточено под ближний бой. И это в то время, когда быстрый и точный удар из-за пределов зоны обнаружения противника может закончить любую потенциальную дуэль очень быстро. Вот у нас на Земле, например, преимущество моей схемы доказали очень наглядно. К сожалению, правда, не наши, а американцы, расстрелявшие издалека все иракские танки, так и не получив ни одного ответного попадания. Но разве это повод не использовать чужой опыт? Так и здесь. Мне почему-то кажется, что, дополнив стандартную двойку хорошим сенсором, можно в итоге получить гораздо более опасную и универсальную боевую единицу. Если так подумать, то эту необычную для демонов роль я вполне могу взять на себя. Остается только объяснить этим двум консерваторам мои идеи, и можно начинать выдвигаться. Хорошо, что хоть с направлением особо мудрить не стали, выбрав тот коридор, где было побольше ловушек. Как говорится, чем лучше защита, тем больше награда. Вот и решили идти по пути наибольшего сопротивления. Тем более с устраивающими огненный ад пятнами я уже научился разбираться без особых проблем, и их количество перестало играть хоть сколько-то существенную роль. «Прежде чем до конца додумаете план по захвату мира», — я собрался с мыслями и повернулся к демонам, — «один вопрос. А сможете ли вы в паре справиться даже с одним врагом ранга Б? А если попадется противник уровнем повыше?» «Но может и не попасться», — тут же упрямо возразил Кур. «Сразу видно, не зря он воспитывался в семье Эйлио. Упрямство и готовность к драке так и прут. Так что нам надо готовиться к тому, с чем мы можем справиться, и надеяться...» «Не надо надеяться», — оборвал я его довольно жестко. «Ну да ладно, не расклеится. Нам надо придумать схему, которая позволит побеждать любых врагов, вне зависимости от уровня». Горош с Курзиеном встревоженно переглянулись. «Что? Сомневаются в моем психическом здоровье? А зря. Вот сколько у тебя...» — я ткнул одного из своих новых вассалов пальцем в грудь — «уходит времени на постановку щита». «Около секунды», — тут же ответил Кур. «Защитные способности всегда были быстрее атакующих. И именно под это и разрабатывался имперский стиль боя». «Довольно быстро. А у топовых рангов этот процесс, скорее всего, занимает еще меньше времени». «Немного не так я себе это представлял, и даже тактика боя, до этого так сильно меня смущавшая, теперь становится более понятной. Вот только это все в теории, а на практике, чтобы среагировать, тебе нужно осмыслить и осознать, что тебе грозит. А это еще какое-то время сверхскорости активации. Да даже если кто-то и будет успевать работать против задуманных мной дальних атак на инстинктах, то обмануть их уже будет гораздо проще, чем готового к бою демона. А, к черту разговоры. Я неожиданно передумал спорить. Вот чего не умею, того не умею. Зато у меня довольно неплохо получается доказывать свою правоту на практике, чем я сейчас, пожалуй, и займусь. Идем вперед. Каждые 5 метров делаем остановку. Я сканирую пространство. И так до первого противника. Если моя идея не сработает, дальше будем работать по вашему плану. В самом худшем случае, с одним-то врагом мы даже без тренировки справимся». «Справимся», — уверенно кивнули оба демона. «Усиленные Сливлоу и Сакромакс, от такого трудно будет защититься», — добавил Кур. «А еще, если я правильно помню рассказы деда», — после паузы заговорил уже Горош, — «то в тех испытаниях, о которых он слышал, сложность нарастает постепенно. Так что никого опасного в начале пути нам встретиться не должно». Так мы и двинулись вперед. Я проверял пространство перед ними, а Горош рассказывал, что вспомнил из историй, услышанных еще чуть ли не в младенчестве. Если честно, не знаю, насколько им можно доверять, уж больно сказочно большинство из них звучало. Нет, я, конечно, уже многое видел, но драконы... Или нескончаемые потоки монстров, против которых нужно выстоять. Да если такая напасть будет соответствовать заявленному в начале уровню сложности, справиться с этими неприятностями будет, ох, как непросто, если вообще возможно. Замрите. После очередного запуска к Кайтоку я смог обнаружить впереди первого противника. К сожалению, в этом подземелье способность наотрез отказывалась выставлять радиус больше 1 км. И это при заявленной 100. Но даже так я мог выстроить маршрут движения нашего противника, а тот даже не подозревал о том, что совсем рядом, оказывается, бродят чужаки. «Кур, слушай, а твой слив лоу в длину насколько сможет вытянуться?» Задавая этот вопрос, я про себя ругался чуть ли не матом. Хотя почему чуть? Ведь как можно было не уточнить столь важную вещь заранее? «Ограничений нет. Сколько вложил силы, столько и вытянул. Сейчас меня хватит на 3 километра. Если отдохнуть, то на 5». Кур ответил после небольшой задержки. И чего он забеспокоился? Хотя, ну, конечно, ведь по факту эта информация говорит об одном из его слабых мест. Чем дальше слив лоу от него улетит, тем дольше ему придется ждать его возвращения для защиты. И так же получается и с большинством техник других демонов. Вот еще одна причина, почему они, оказывается, перешли на ближний бой. В нашем же случае ничего критичного случиться не должно. Даже если мой план не сработает, то пока демон ждет возвращения головы своего костяного змея или отзовет его и формирует заново, мы с Горошем, уверен, сможем вполне его прикрыть. Курзиен, похоже, тоже успел прокрутить в голове те же мысли, что и я, так что в итоге беспокойство ушло из его глаз, и мое финальное предложение он выслушал уже спокойно. Я сейчас скину в командный канал расстояние до цели и динамику ее движения. Сможешь попасть в нее усиленным сливлоу? Выполнив все обещанные операции, я заодно открыл новую возможность — визуализацию. Так, кстати, оказалось гораздо удобней. Не надо было каждый раз пересылать изменившиеся координаты цели, а можно было всего лишь двигать ее метку в выведенном заранее макете коридора, по которому мы шли. «Смогу?» — наконец выдохнул Кур. «Хотя так сражаться и не принято, но это может сработать. Вот только если что-то пойдет не так, моя жизнь за целых 10 секунд будет зависеть только от вас. Доверяю ее тебе, Алексей». От того, каким тоном это было сказано, меня даже гордость взяла. За себя, сумевшего показаться достойным такого отношения, за этого демона, готового рискнуть ради того, во что он верит, в конце концов, просто за сами эти слова, которые не остались внутри, а были произнесены вслух. «Не боись», — нарушил атмосферу момента Горош, но самое главное все равно уже было сказано и сделано. «Кай, сливлоу!» Каменная змея сформировалась прямо в воздухе и рванула вперед. Интересно, сколько времени у нее уйдет до того момента, когда она успеет преодолеть разделяющие нас и цель 1000 метров? Медленно считая про себя секунды, я успел добраться почти до 20, как Кур удивленно вздрогнул. «Получилось». Как-то уж совсем медленно и неуверенно, сказал он. «Наверное, противник был совсем слабый». Так до конца и не поверивший в мою теорию Горош удивленно почесал голову. Я же решил просто помолчать. «Зачем говорить? Лучше посмотрим, кого мы там прибили. А потом можно будет подумать и над дальнейшим развитием моей стратегии». Следующий километр мы шли немного быстрее, чем раньше. Теперь я останавливался для проверки территории не каждые 5 метров, а каждые 50. И все равно дорога заняла почти 20 минут. Эх, еще бы знать, реагируют ли здешние обитатели на проявление силы и с какого расстояния уже они могут нас засечь. Тогда было бы намного проще. Как минимум можно было бы и ускориться, а так мы решили не рисковать. Вот и приходилось на всякий случай перебираться самым старым и добрым способом, на своих двоих. «Инсектоид!» Впереди нашего построения шел Горош, как тот, кто в случае чего сможет обездвижить любого случайного нападающего. Вот он первый заметил лежащую на полу тушу. Огромная, не меньше 3 метров в длину, тварь лежала на полу коридора и не подавала признаков жизни. А прямо под ней расплылась огромная лужа ядовито-зеленого цвета. «А-класс!» Как-то совершенно по-детски, растерянно и одновременно радостно улыбнулся Кур. «Я смог убить врага на 2 класса выше себя с 1 удара». «Удивительно. А я ведь даже не слышал, чтобы хоть кому-то раньше такое удавалось». К моей тайной радости в голосе Гороша зазвучала не зависть, а чувство гордости за товарища. «Алексей, а ты на первый взгляд не выглядишь простым демоном, но сейчас тебе удалось превзойти любые мои ожидания». «Ну вот, а ты боялся, что дед с отцом не одобрит твой выбор». Кур тут же поддержал моего первого напарника. А я задумался о том, когда они успели об этом поговорить. Вот ведь, то ли я сам слишком часто ухожу в свои мысли, то ли эта парочка успела записать меня в начальники и тут же по старой доброй традиции любого коллектива начала сплетничать за спиной. И оба варианта мне, если честно, совсем не нравятся. «Хватит тут уже сопли распускать». Наконец не выдержал я, а эти двое только хихикнули. «Что это за отношения? Стоило расправиться с врагом, который в несколько раз сильнее нас всех, и дисциплина сразу коту под хвост». «Ладно, ладно». Кур примирительно поднял руки вверх и тут же стал серьезным. «Прости, что не поверили сразу. Ты был прав. Этот способ, конечно, не идеален. Но на неподготовленных к этому противниках мы сможем использовать его с максимальной эффективностью. «А может, у тебя еще что-то для ближнего боя есть?» Горош, похоже, сгорает от нетерпения попробовать что-нибудь сам. «И в принципе он прав. Рассчитывать, что нам все время будет вести, и мы сможем справляться со всеми издалека, не стоит. Тем более, если тут в самом начале такие враги, то что будет дальше?» «Только давайте сначала избавимся от тела». Курзиен, указывая на инсектоида, пробитым насквозь хитином, прервал плавный ход моих мыслей, едва наткнувшихся на что-то интересное. «Алексей, ты будешь преобразовывать его в судьбу? Или попробуем посмотреть, нет ли у него внутри чего полезного?» И вот тут я в самом деле встал как вкопанный. «Это что ж получается, я могу пополнять свои силы из тел поверженных противников? А еще из них, выходит, можно получить что-то интересное. Нет, я помню диких демонов, с которых порой падали новые боевые карты. Вот только тут разговор явно о чем-то более серьезном. Сколько из него можно получить энергии и про какие еще полезности ты говорил?» Я решил для начала добавить в этот вопрос конкретики. Судя по всему, эти два способа несовместимы друг с другом. И выбрав что-то одно, я лишусь другого. «Ну, если отталкиваться от его класса...» Кур бросил полный гордости взгляд на распростертого монстра. «Свои запасы мы пополним до самого верха. А остатки, как обычно, просто пропадут». «Понятно. Учитывая, что я полон больше, чем наполовину, думаю, и у остальных так же. Поэтому ничего страшного не случится, если мы восстановим силы на следующем противнике. А здесь проверим второй вариант. Впрочем, сначала лучше дослушать Курзиена, который как раз продолжал говорить. О полезности...» Демон как будто пробовал на вкус новое слово. «Тут нам может достаться накопитель, случайный артефакт, зачарованное оружие или даже схема какой-нибудь способности». «Что же, звучит интересно. Тогда зачем терять время?»